Флоренция. Венеция, Флоренция. Какие красивые слова. От одних слов с ума сойдешь. Галерея Уффици запомнила с длинными пролетами, подлинниками Боттичелли и тем, что Романова захотела в туалет по малой нужде. Она долго терпела, надеясь обмануть свою нужду, отвлечь на произведение истинного искусства. Но нужда настаивала на своем и, в конце концов, потребовала незамедлительного поступка. Где туалет? Кого спросить? И на каком языке? К Раскольникову обращаться не хотелось. Для него Романова — фея, а феи в туалет не ходят и питаются лепестками роз. Экскурсовод рассказывал про Боттичелли. Богданов перебивал, не давал слова сказать и, в конце концов, сам стал вести экскурсию. Переводчица Карла была счастлива. Не надо переводить. Экскурсовод не возражал. Деньги те же, а работы меньше. Романова подошла к двоеженцу и тихо попросила. «Лёва, проводи меня в туалет. Я заблужусь». «Извини», — тихо сказал Лёва. «Я не для того приехал в галерею Уффици, чтобы тебя в туалет водить». Он сказал это без хамства, как бы с юмором, но ситуация становилась неразрешимой. «Пойдем», — тихо сказал Раскольников и взял ее за руку, повел. Шли молча по бесконечному коридору. Он был бледен и напряженно думал о чем-то. Скорее всего, о том, что делать с новой, свалившейся на него любовью. Закрепить за собой или отказаться? У него уже есть сын и должен появиться еще один. «Да ладно», — сказала Романова, — «как-нибудь вырулим». «Бог не выдаст, свинья не съест». «Что?» — нахмурился Раскольников. «Он ничего не понял. Какой бог, какая свинья? Куда вырулим?» Автобус летит по магистралям из города в город. 8 дней, 5 городов. Романова сидит с Раскольниковым в 3-м ряду от конца. Они вдвоем. Она держит его за колено. Это уже ее колено. Он не отнимает и даже, кажется, не замечает. Но когда она убирает руку, сразу замечает, мерзнет. Ему тепло от ее руки. Раскольников говорит, говорит, но не так, как Надя. Вернее, она не так его слушает. Романова внемлет, ловит каждое слово и знаки препинания, и даже паузы после точки. Раскольников говорит о социализме, о Брежневе, о ситуации в искусстве, о своем месте. И получается, что ему там места нет. Такие, как он, получается, не нужны. И не надо. Он ушел в лес, в ночь. Он тоже никого не хочет видеть. И он пишет то, что ему интересно, а им нет. Они это не будут читать. А если и прочитают, не поймут. Им бы чего-нибудь попроще. Романова слушала и смотрела перед собой. Она верила Раскольникову, и не очень. Так как он рассуждали многие неудачники. У них не получается, значит, кто-то виноват. Лично ее карьера складывалась легко. При том же Брежневе, при том же социализме. Романова хорошо рисовала, издательство ценило, ее книги выходили, читатели писали письма, в основном дети и их мамы, иногда папы. Критика благосклонно похлопывала по плечу. Травинка пробивает асфальт. Так и талант проклюнется через любую систему, а если не получается пробить, значит, не сильный росток. Система ценностей. Но ведь работают и сегодня талантливые художники, и все их знают. Есть таланты, которых зажимают, но всем известно, кого зажимают. Получается двойная популярность художника и страдальца. А Михайлов привела пример Романова. Что хочет, то и делает. Нужна привыкаемость к имени. Если пробьешься, ты свободен. Пробивайся. Кто тебе мешает? То же самое сказал Твердохлебов. Кто это? Не поняла Романова. Чиновник от культуры, начальник. Он сказал Востряковой, пусть продирается, оставляет мясо на заборе. Вострякова редактор, та самая, что ждет ребенка. Догадалась Романова. Значит, она действительно занимается его делами. А я не хочу продираться сквозь них. Не хочу и не буду. А зачем Вострякова ходила к Твердохлебову? Что она ему носила? Философский трактат? Нет, она носила мою пьесу. Ты пишешь пьесы? Да, я пишу и рисую, и у меня есть философские труды. Как Леонардо, на все руки. И ты считаешь, что гении были только во времена Возрождения, только в Италии, а в России их нет? Романова вглядывалась в него с дополнительным интересом. Вот оно как. Он считает себя гением современности. Мания величия плюс к мании преследования. «Ты считаешь себя гением?» — прямо спросила Романова. «Потому что они считают меня говном. Если я им поверю и не буду сопротивляться, я и превращусь в этот минерал». «Нет, не сумасшедший. Просто неудачник с гипертрофированным самолюбием». «Сколько тебе лет?» — спросила Романова. 33. «Как Христу. Однако Христос в 33 уже умер, создав веру. А этот все пробивается». Замолчали. За окном бежали итальянские пейзажи. «Ты совсем, что ли, не понимаешь, где ты живешь?» — поинтересовался Раскольников. Романова смущенно промолчала. Ну что делать, если она жила хорошо, работала, как хотела, не выполняла ничьих социальных заказов? Мальчики, девочки, кошки и собаки одинаково выглядят при любой системе. Она их рисовала, ей платили, на еду хватало и даже на юбку от спекулянтки. Она любила дочь и жизнь, а это вечное, от системы независящее. Ей в голову не приходило, что бывает другая жизнь, что юбку можно купить не у спекулянтки, какую подсунут, а в магазине, какую ты сам себе выберешь, что жить можно не в муниципальном многоэтажном доме, в каких живет на Западе арабская нищета, а иметь свой дом и даже два. И твой талант — это твоя интеллектуальная собственность, которая защищается законом, как всякая собственность. «Растительное создание», — усмехнулся Раскольников. «Живешь, как лист при дороге. Подорожник». «Да, подорожник», — мысленно согласилась Романова. «Его трудно сорвать, он жилистый. Его хорошо прикладывать к ране, успокаивает. Полезная вещь, подорожник». «А ты нарцисс», — определила Романова. «Самовлюбленный, нестойкий, красивый, очень красивый, глаз не оторвать». Романова и не отрывала. Ее взгляд будто прилепили к его лицу, и этот прилепленный взгляд несся со скоростью 100 км в час по прекрасным итальянским дорогам. А все дороги, как известно, ведут в Рим.